Вот только не бойцам же этим заниматься, а треллов банщиков дома никто не отпустит, ведь воспитать замену не так просто. Так что осталось только обучить собственных специалистов. Но не люди и колдуны в термах учить треллов не будут, так как в отличие от Средиземья, на острове в термах работали свободные и очень этим гордились. Да, некоторые из нелюдей ранее были рабами, но попав на остров они обрели свободу, став нужными специалистами, чем очень гордились, дорожа своим статусом. Но вот монстры в этом новом подземелье не делали различия между разумными, относясь ко всем примерно одинаково, только немного выделяя людей, но это и понятно. Так что была надежда, что они не откажутся обучить треллов, научив тех своему ремеслу. А то, что свою работу местные монстры знали туго, Круск уже убедился, пройдя полный курс всевозможных процедур, отмокая сейчас в бассейне и наслаждаясь массажем головы от одной из самых сильных женщин этого этажа. Думы. Работы по всему подземелью шли своим чередом, исследования в лабораториях проводились согласно утвержденному плану, разыгрывались спектакли для угодивших в особые аномалии авантюристов, достраивались последние из задуманных ранее подземелья и продумывались новые типы и варианты подземелий. Гоблины вскоре должны будут докопаться до подземелий шакала и кошки, что позволит посмотреть на то, как те выглядят снаружи своими глазами, но мысли его основного потока, одного из, были заняты не этим. В данный момент подземелье решало принципиальную задачу, знакомить ли аборигенов с нефтью и газом или ну его нафиг. Сами по себе нефть и газ оно нашло уже давно и полностью случайно, просто копая свои бесконечные микротоннели в районах залегания этих химических соединений, оно не могло на них не натолкнуться. Конечно, если бы оно копало только на глубине третьего этажа, то возможно и не наткнулось на них, но в том-то и дело, что у него был еще один слой сети, на этот раз на уровне 30 этажа, где были проложены тоннели глубинного метро Моглива с вратами. И вот именно эта сеть микротоннелей и наткнулась несколько раз на нефте и газоносные слои. Получив шаблоны этих веществ, подземелье уже и само могло их теперь создавать, причем, в различных разновидностях, ведь у него были образцы из разных мест. Но для его механизмов эти соединения не были нужны, ведь все работало или на мане, или на электричестве. Вот только если потребуется построить реактивный самолет, то без керосина не обойтись. Конечно, даже винтовые самолеты для местных настоящее чудо. К тому же для них вполне достаточно как раз электродвигателей или в крайнем случае магодвигателей. Вот только именно реактивные самолеты и могут обеспечить быструю переброску грузов из одной точки мира в другую. Нет, так-то могли и тем более врата позволяют перебрасывать грузы и пассажиров намного быстрее и главное безопаснее. Вот только что делать, если нужно перебросить что-то или кого-то туда, где официально нет метро. Оно ведь хотело создать несколько разных анклавов, один центральный и несколько периферийных, которые не должны были быть связанными напрямую друг с другом, а только с помощью транспорта, морского и авиационного, и вот тут наличие реактивной авиации будет большим подспорьем. К тому же не стоило забывать, что оно хоть пока еще и не видело тут ни одного дракона, заинтересовавшегося им в имматериуме подземелья не учитывало, так как это было не здесь, но про них не забыло, а ведь оно до сих пор не знало, хватит ли разработанной им защиты и вооружения, чтобы тот же дирижабль отбился от летающего огнемета. К тому же, там не обязательно мог быть огнемет, но и вполне себе молниемет, а то и еще что похуже. Также не стоило забывать и о том огромном разнообразии материалов, которые изготавливались из газа и нефти. Например, ту же изоляцию или удобрения, которые обычными методами местные если и смогут получать, то явно не в промышленных количествах. Так что подземелье пыталось понять, стоит ли давать людям эти знания или не стоит. И простого ответа на этот вопрос не было, так как оба варианта имели как свои плюсы, так и минусы. Часть 394. Выбравшись из бассейна с проточной холодной водой, Круск удовлетворенно повел плечами, позволил двум девушкам обернуть его бедра широким полотенцем, и принял из рук еще одной ковш с медом. Сделав три хороших глотка и практически опустошив тару, мужчина удовлетворенно выдохнул, отдал ковш и направился к столу, за которым сидело еще двое разумных. «И все-таки, почему ты считаешь, что своих врагов нужно оставлять в живых?» Задавший вопрос был сородичем Круска, лидер фракции идущих путем ненависти. Неприятный в общении человек, но в последнее время начавший вести себя менее вызывающе. Судя по всему, он перебесился немного раньше, чем все предполагали, и теперь перестал оценивать разумных только с позиции их личной силы. Посмотрев на это, Круск решил, что теперь можно с Бивером и поговорить, ведь у того во фракции почти все были людьми и только один член был колдуном. Союз же с идущими из этой фракции или хотя бы нейтральные отношения могли принести определенную пользу, так как те и в боевом плане представляли из себя серьезную силу, а в условиях подземелья иметь возможность обратиться к идущим с просьбой, зная, что тебе скорее всего не откажут, было очень полезно. Правда, Круск не успел ничего предпринять, так как Бивер сам к нему подошел и, что самое невероятное, принес извинения за то, что игнорировал нужды и проблемы сородичей. Понятно, что Круск не стал отказываться, но не забыл поинтересоваться, что такого случилось, что идущий вдруг решил вспомнить, откуда он родом. И это не было насмешкой или попыткой оскорбить. Просто наблюдая за другими идущими, Круск сделал вывод, что большинство из них начинает дистанцироваться от своих сородичей. Судя по увиденному, для них другие идущие, неважно какой они расы, становились большими родичами, чем свой народ. И ответ он получил, правда с таким же успехом Бивер мог и не отвечать, ибо «таков путь» — это не тот ответ, который что-то объясняет. Нет, может другой идущий что-то и понял бы, но он-то не идущий. Поэтому Круск не стал ломать голову, а просто согласился, хоть и не забывал регулярно напоминать себе присматривать за апрентисами, или как они себя там называют. Не врагов, этих нужно уничтожать, так как на то они и враги, чтобы пытаться тебя уничтожить. Отрицательно качнул головой собеседник Бивера и приложился к кружке с элем. Я говорю про соперников, которые легко могут превратиться в твоих союзников, стоит только правильно повернуть ситуацию или подать информацию нужным образом, ну или банально купив их, неважно чем. Этот разумный был колдуном и являлся старейшиной своей расы. Сам Круск с намного большим удовольствием пригласил бы на эти посиделки Чессену, но та сейчас была где-то на землях колдунов, выполняя свою часть плана и проверяя эффективность выращивания новых сортов пшеницы по новым методикам землепользования. А так как Вайкрис хоть и была среди колдунов сильнейшим идущим, но была слишком молода, чтобы иметь право выступать голосом всех, да и некоторые колдуны именно из-за того, что она идущий, не доверили ей, слишком она была для них непонятной. Совсем другое дело Чессена, которая хоть и была идущим, но уже давно была старейшиной, поэтому к ее странностям привыкли, а потому появившиеся некоторые новые на их фоне воспринимались нормально. Ну а Надрин вообще был хорошо известен среди своих сородичей и занял вполне себе лидирующее положение среди своих сородичей в подземелье. Да что говорить, если даже идущие прислушивались к его мнению и суждению, понятное дело идущие из колдунов. Поэтому решив устроить небольшой отдых, совместив его с решением некоторых вопросов, Круск пригласил именно этого колдуна на седьмой этаж этого подземелья. О чем разговор? Поинтересовался Круск, усаживаясь за стол. Подскочившая девушка тут же поставила перед ним запотевшую стеклянную кружку, наполненную элем, и так же незаметно, как появилась, исчезла. Да вот, пытаюсь объяснить молодому человеку принципы действия опытного и правильного политика, вытерев по-простому рот ладонью, сообщил Надрин. К сожалению, так быстро про это не расскажешь, так что приходится ограничиваться самыми простыми примерами. Вышедшая из дверей дома женщина с подносом в руках приковала к себе взгляды всех мужчин, прервав таким образом разговор. При этом она ничего такого не делала и одета была вполне в стиле Эллады, во что-то вроде длинного хитона из тонкой ткани, закрепленного только через одно плечо, но и Надрин, и Бивер с Круском непроизвольно задержали на ней взгляд, наблюдая, как та ставит поднос с тарелками на стол, а после садится возле Круска. Ему бы с Шивом по этому поводу пообщаться, тот большой мастер в управлении массами и теми, кто считает себя вершителями судеб других, посоветовала она с довольной улыбкой, оценив мужские взгляды. Жаль, что тот давно уже к нам не заходил и где его искать неизвестно. Так может он уже умер, предположил Надрин. Круск хоть и промолчал, но был с ним согласен, ведь если уж даже боги не помнят про подземелье и что тут было раньше, то вряд ли когда-то давно посещавший это подземелье разумный все еще жив. Его это никогда не останавливало, со смешком изящно отмахнулась ладошкой женщина. Однажды его скинули в шахту, а потом еще и взорвали под ним реактор, и ничего, воскрес. И где он может быть? Заинтересовался Бивер, ведь описанная личность действительно была интересной. Скорее всего он сейчас где-то развлекается, строя очередную империю или демократию, а может и королевство какое организовал, и веселиться, отправляя призванных героев на битву с очередным порождением зла, безразлично пожала плечами женщина. Это нужно у кого-то из магистров спрашивать, они должны знать, а мы уже давно никого не видели. Вряд ли хранитель что-то скажет, даже если знает, задумался Бивер. Директор, она может знать, напомнил Надрин. Нужно пробиваться вниз, нахмурился Бивер, обдумывая эту мысль. Про академию все, кому нужно, знали, но никто не знал, на каком этаже она находится. Но проблема была не только в этом, еще требовалось найти переход на 18 этаж, который пока даже было непонятно, где искать. Бера попроси, ему все равно туда нужно, а в таких условиях он, скорее всего, единственный, кто сможет найти спуск быстро, посоветовал Круск. Скорее всего, так и придется сделать, скривился Бивер. К Беру он не имел никаких претензий, признавая затем право силы, воли и знаний, но вот общаться с ним ему все равно было неприятно. А ведь у того еще и девушка была, Истрау, которая не только сама вернулась, но еще и сородичей привела. Так что Биверу придется не только очень сильно постараться, чтобы встретиться с Бером, но и очень тщательно подбирать слова, чтобы Микиада не решила, что ее парня хотят оскорбить. Круск обо всем этом прекрасно знал, а потому ему было интересно посмотреть, что в результате получится. К тому же, это немного отведет лишнее внимание от него самого и его людей, что позволит им заниматься своими делами, не опасаясь, что Трау решат немного пошутить над ними. «Ладно, это все интересно и полезно, но давайте вернемся к моему вопросу», спросил Круск после небольшой паузы, когда отдыхавшие вместе с ним коллеги размышляли. «Что вы решили?» «Хаэм, идея интересная, но, насколько твои сведения точные?» задумчиво протянул Надрин. «Не начинай снова, мы это уже обсудили», нахмурился Круск. «Я не начинаю, просто для хоть каких-то выводов и составления плана требуется достоверная информация, а не чьи-то предположения», покачал головой Надрин. «Это не предположение, земля там точно есть». «Но что за земля?» поинтересовался Надрин со скепсисом в голосе. «А если там всего лишь еще один остров, большой, но все же только остров?» «Вот и проверим», припечатал Круск, после чего посмотрел на сородича. «А ты что думаешь?» «Пока не знаю, нужно будет подняться наверх и попробовать понять, стоит ли результат затрат, а уже потом можно будет и принимать решение», — ответил Бивер. «Мне кажется, ты не с той стороны начал», — неожиданно подала голос женщина, которую так-то обсуждаемый вопрос никаким боком не касался. «Вначале стоило заказать разработку и строительство кораблей для экспедиции, а уже потом, когда станет понятно, сколько у тебя будет места и какие условия будут обеспечены участникам путешествия, собирать желающих. Корабли стоят денег и требуют ресурсов, поэтому мне и нужны те, кто может помочь с этими вопросами», немного помолчав, все же ответил ей Круск. «Тогда нужно предложить что-то, что даст гарантированную прибыль, даже если экспедиция не обнаружит то, на что рассчитывала», улыбнулась женщина. «У него нет ничего, чего не было бы у нас», — отзеркалил ее улыбку Надрин. «Именно поэтому он и пытается заинтересовать нас перспективой, но пока получается у него не очень». «Хаэм». Женщина приложила указательный палец к подбородку и задумалась, подняв взгляд к иллюзорному вечернему небу над головой. Надрин одарил ее немного насмешливым взглядом и приложился к кружке с элем. Бивер внешне никак не отреагировал, да и не играло это никакой роли, так как свое решение он уже объявил и теперь нужно будет немного подождать. Так что Круск последовал примеру старейшины колдунов и сделал большой глоток эля. Правда, слова женщины он не проигнорировал, так как они что-то повернули у него в разуме и породили идею. Точнее, пока только смутный образ идеи, так что его еще предстоит обдумать. Ну а так как отдыхать тут они будут еще долго, да и ночевать планировали тут же, в отдельных домиках, что стояли вокруг этой бани, чтобы потом вместе позавтракать, так что время у него до утра еще будет. Тест. В последнее время начало происходить очень много событий, из-за чего и так вынужденная заниматься множеством дел подземелье чуть не пропустила один интересный разговор. Хорошо еще, что оно как раз тестировало один из созданных аватаров, проверяя его на тактильные ощущения от прикосновений, то есть валялось в этом аватаре на массажном столе и наслаждалось работой умелых рук сразу троих массажисток. Вообще, изначально этот аватар создавался для очередного сценария, который разрабатывался на основе немного измененной истории Колобка, в которой тот выступал в роли злодея. Но потом оно вспомнило одну песню, в которой Колобок был не просто злодеем, а настоящим злом, и решила все переделать. Так что подземелье посмотрело на предварительный результат своих трудов, подумала немного и решила, а почему нет. В конце концов, если уж делать, то как следует. В результате у него действительно получилось существо, которое было не стыдно показать, выглядящее как высокая фигуристая женщина с большими лисьими ушами и лисьим же хвостом, длинным и пушистым, с белым кончиком, умная и хитрая, сильная и быстрая, с отличными координацией и реакцией. В прямом физическом противостоянии получившееся существо даже в своем базовом облике вполне могло поспорить с монстрами с самого нижнего этажа, но это была только верхушка его возможностей. Создавая новое существо, подземелье использовало все, что ему сейчас было доступно. Трансформация в антропоморфную лису с женской фигурой, чтобы повысить физические возможности, магическая псевдоплоть в помощь. Магия всех известных ему на данный момент типов, созданные из псевдоплоти дополнительные хвосты, выступающие в роли медиаторов и которые можно создавать и убирать по мере необходимости, решают этот вопрос. Большие запасы маны, кристалл душ возле сердца обеспечит хранение огромного количества маны, да и душу существа удержит в случае чего. А ведь был еще контроль крови, что был получен от волков-монстров. Также оно сумело наделить свою кицуне способностью создавать световые иллюзии. Они создавались с помощью комбинаций магии и науки, когда насыщенный водной маной воздух, выдыхаемый лисой, становился основой для формирования с помощью лазеров голограммы. Лазеры же были магобиологическими и размещались в глазах, так что лиса в прямом смысле стреляла лазером из глаз. Правда, лазеры были маломощными, не способными даже обжечь, но в случае необходимости их можно было использовать в том числе и чтобы ослепить противника. Но и на этом оно не остановилось. Лиса могла наэлектризовать свою шерсть, благодаря чему воспользоваться магией магнетизма и подняться в воздух и даже летать, не очень быстро и с определенными ограничениями, так как она скорее скользила по магнитным линиям, да и надолго ее не хватало, но как сам факт. Ну и молнией могла шарахнуть, как чисто магической, так и почти обычной. А еще она могла дышать огнем или выдыхать удушливый горячий смог, а могла и наоборот выдохнуть переохлажденный до сверхнизких температур воздух, ну или плюнуть жидким азотом или другим охлажденным до температуры сжижения газом. Ну и конечно же оно не могло обойти стороной воздействия на разум. Это было самое сложное направление, так как менталистики в том виде, в какой ее описывали в фэнтези, тут не было, ибо разум проще было уничтожить, чем изменить или подчинить. Нет, если у тебя есть время, например несколько лет, то используя очень малые объемы маны вполне себе можно промыть мозги настолько, что на выходе получится совершенно другой разумный, но сделать нечто подобное быстро невозможно именно потому, что увеличив количество маны ты скорее спалишь мозги, чем их изменишь. Поэтому и способности кицуне основывались на двух типах воздействия, на долгом и кратковременном, призванном запутать сознание противника. Долговременное воздействие было основано на всем том, что применяют и другие разумные. Умение нужным образом себя держать, определенным образом говорить, необходимый для каждого конкретного случая макияж, изменяющий ее внешний вид, использование правильно подобранной обстановки, запахов и музыки, да и вообще звуков, и конечно же знание психологии и способность читать обрабатываемый объект. Правда, с последним пунктом только внутри него все было отлично, так как способности подземелья позволяли оценивать не только физиологические реакции, но и духовные, а вот снаружи у лисы будут небольшие проблемы, так как у нее не было настолько хорошо развитой способности, что и неудивительно. Кратковременные же воздействия использовали не только все вышеперечисленное, но и широкий выбор разнообразных веществ, влияющих на сознание или восприятие реальности. Афродизиаки, галлюциногены, тормозящие и стимулирующие нервную систему вещества самого широкого спектра воздействия, в ход шло все, вплоть до прямого воздействия воли через дух цели, а наработанный в ходе организации различных представлений арсенал веществ и приемов был достаточно велик. Понятно, что за пределами подземелья использовать большую их часть было проблематично хотя бы из-за того, что их нужно было как-то переносить и незаметно распылять, но некоторые вещества, пусть и в малых дозах, новое существо могло синтезировать и само. И да, часть возможностей лисы была завязана на дополнительные средства. Но если так подумать, то люди вообще достигли всего с помощью таких средств, а из своего у них только определенным образом сформированный разум. Так что использование инструментов и предметов для достижения цели не является чем-то плохим, тем более для лисы это действительно только дополняющие и расширяющие ее и так большие возможности. Она же не становится от них зависимой, так что и без них представляет из себя опасного противника. В теории, все-таки проверить все эти наработки на практике подземелья пока не успела, пусть по отдельности большинство из задействованного и тестировалось. Вот только наблюдая за идущими и в особенности за Бером, подземелье пришло к выводу, что в случае столкновения с ними, неважно, прямого или опосредованного, лиса однозначно проиграет. А раз так, то ей нужно научиться тому же, или следует воспользоваться чем-то аналогичным по предоставляемым возможностям. А что из имеющегося у него может противостоять способностям идущих? Правильно, только его воля. Вот только из-за того, что лису оно создавало не как монстра, а как вполне себе способное жить за его пределами полноценное существо, то и дать ей такой же доступ к накопленным и сформированным базам данных как начальнику, директору и другим своим монстрам оно не могло. Но если нельзя пойти простым путем, то никто не мешает сделать это сложно. Так что посмотрев на свои наработки по аватарам, а также на несколько прототипов, подземелье взялось за правки созданного организма. Ведь если боги могли превратить своего верующего или божественного зверя в аватара, то чем оно и его лиса хуже? На самом деле, с позиции наложения своей проекции на лису ему было даже проще, ведь ее искра, которая и была основой души, была взята от него самого. Таким образом сформированный на основе такой души дух имел черный ход, через который подземелье могло проникнуть в него, наложив свой образ, неполноценный, понятное дело, так как ни душа, ни тело лисы не выдержат не то что образ его всего, а даже десятой его части, настолько были несопоставимые величины. Да и сравнивать было довольно глупо, так как тело и дух лисы были конечны, а его, хоть и имели границы, но бесконечны. Так что нет, впихнуть даже не себя, а свой образ в любое другое существо, кроме своего ядра, было невозможно. Но вот отражение небольшой своей части, уже вполне себе выполнимая задача. К тому же, со временем у разумного аватара и бога повышается совместимость, так что тот начинает вмещать немного больше сути бога, поэтому можно было надеяться, что так произойдет и с его существом. Для того, чтобы влезть в живую тушку и не разорвать ее на лоскутки, пришлось изрядно постараться. И хорошо еще, что оно догадалось начать эксперименты с безмозглых клонов, которые и сопротивления не оказывали, и жалко их не было, так как душа у них была пустая, а сами они себя не осознавали. Все-таки найти то количество себя, отражение которого можно было наложить на аватара, не только не убив его, но и сохранив его разум и личность, оказалось не так просто. К счастью, ему не нужно было ждать, пока вырастет новая партия клонов, оно могло их просто создавать в нужном количестве, а проводить нисхождение параллельно сразу на несколько десяток объектов. Так что управилось оно за каких-то 2 дня, а потом еще сутки они с лисой притирались друг к другу, осторожно нащупывая те границы, в которых разум лисы не был угнетен, но и не мешал ему действовать, и наоборот, когда подземелье было в ней, но действовала лиса сама, полностью все контролируя и имея расширенные возможности. Закончив стандартные тесты и убедившись, что в таком режиме, находясь в подземелье, лиса способна использовать часть его возможностей, подземелье отпустило ее немного погулять, поставив только одно условие – не попадаться никому из искателей на глаза, ну и к директору не лезть, а то даже со всеми доступными лисе силами директор ее скрутит в бараний рог и скажет, что так и было. Все-таки ту оно создавало пусть и более узкоспециализированный, но монстром, да еще и с доступом к его памяти, со всеми вытекающими из этого факта последствиями. Некоторое время лиса действительно гуляла по его пещерам, иногда подшучивая над авантюристами, но потом она добралась до подземелья похоти и там зависла. Оно бы и не обратило на этот факт внимания, если бы не долетавшие через сохранявшуюся между ними связь ощущения. Заинтересовавшись, подземелье выделило один из потоков сознания и обнаружило лисицу в окружении разнообразных суккубочек, которые чуть ли не пища от восторга наводили лисичке красоту. Волосы были вымыты с использованием какого-то супер-пупер волшебного шампуня, идея которого была честно позаимствована кем-то из его ученых у эльфов, и покрыты специальной маской для волос. Тело также было вымыто до скрипа, а кожа натерта кремами. Каждый ноготок тщательно подпилен, отполирован и покрыт лаком. Губы и кожа вокруг глаз смазаны специальными составами. И все это делалось одновременно в несколько рук. А судя по логам, которые подземелье взяло у ответственного за этот участок мегамозгосмотрителя, Лиса перед этим откисала в ванной, потом парилась в бане и напоследок полежала в горячем источнике. А после наведения марафета собиралась посетить массаж, после чего вернуться к наведению красоты, только уже в зверином облике, так как суккубочки очень хотели ее как следует вычесать, даже специальные гребни и щетки запасли. Что так долго можно было с собой делать для того, чтобы хорошо выглядеть, подземелье не понимало, но прекрасно знало, что женщины могли тратить на это очень много времени. Так что оно даже не стало заморачиваться по этому поводу, пытаясь понять в принципе непонимаемое, но вот идея с массажем ему понравилась. В конце концов, про массаж оно много чего помнило, именно на основании его знания и была, в большинстве своем, сформирована база по нему, так что ему захотелось опробовать, чему местные массажисты научились. Так что дождавшись, пока Лиса закончит с марафетом и перейдет в массажный кабинет, оно слегка продвинуло ее разум, частично перехватив контроль над телом. Далеко задвигать личность Лисы оно не стало, все-таки ему не хотелось портить ей отдых, оставив ей возможность все чувствовать. Подземелье отдалось в руки опытных специалистов своего дела, и оно не было разочаровано, так как местные работники действительно оказались на высоте, работая не только с телом, но и немного с духом. Понятное дело не его, а Лисы, но ощущение оно оценило. И вот, расслабляясь и вспоминая, каким может быть отдых, оно невольно прослушивало происходящее в пещерах этого подземелья, обратив внимание на интересный разговор. Трое разумных, два орка и один эльф, обсуждали привезенную из орочьих земель новость, касающуюся обнаружения земли на западе, за океаном. Информация была неточной, так как до самой земли корабли так и не дошли, отнесенные обратно в открытый океан налетевшим штормом, но какой-то большой земельный массив корабельщики точно видели. Понятно, что подобное не могло его не заинтересовать, так что подземелье дало задание своим наблюдателям начать сбор сведений в этом направлении. Ну и мысль о строительстве специально приспособленных для длительного плавания кораблей тоже была признана дельной. Правда, до осени мощности верфи уже были забронированы, да и на зиму им было чем заняться, так что что-то построить можно будет не раньше следующего года. Но возможно это даже и к лучшему. Во-первых, к тому времени Гетера сплавает на родину и построенные для нее корабли пройдут испытания походом, что позволит оценить эффективность заложенных в них идей. Во-вторых же, за это время можно будет без спешки проработать проект кораблей океанского класса, которые и до Америки дойдут, и от недружественных аборигенов отбиться позволит. Ну не верилось ему, что при наличии настоящих богов контакт с индейцами, или кто там сейчас в этом мире живет, пройдет спокойно и без столкновений. Да и орки с эльфами не те ребята, кто будет стремиться не допустить конфликта, особенно при встрече с людьми, да еще если те их дома достать не могут. Примечание к части. https://mutubicom.watch/wtihir5yupt.k. Песня про колобка, о которой идет речь в главе. Часть 395. Микиада бежала по петляющему из стороны в сторону коридору, слыша за спиной дробный топот множества металлических лап. Оторваться все никак не получалось, а ее любимые темные тропы в этом месте представляли из себя такое переплетение, которое еще и постоянно изменялось, как будто его кто-то безостановочно пытался запутать, что она не рисковала туда соваться, опасаясь, что обратно может уже не выбраться или ее выкинет вообще непонятно куда. Впрочем, если другого выхода не будет, то возможно она и рискнет воспользоваться тропами, но не раньше, чем станет понятно, что другого способа выжить не осталось. К счастью, монстр хоть и был быстрым, но не быстрее ее, и единственным его преимуществом была неспособность устать, так что бежать он мог сколько угодно, пока у него есть магия. Правда, также не было заметно, чтобы эта самая магия у него заканчивалась, как будто он постоянно ее откуда-то получает. Так что вполне возможно, что убежать от этого металлического чудовища можно только если у тебя хватит выносливости выбежать за пределы этажа. Но и в этом не было полной уверенности, ведь проход в город, через который она попала в эти тоннели, был проделан как раз отсюда. То есть, кто-то выбрался из этих коридоров в город, а значит не было гарантии того, что и этот голем не сможет этого сделать. Еще и навык не давал четкого ответа на этот вопрос, подбрасывая только какие-то очень размытые образы, хорошо еще с нахождением правильного маршрута к выходу по неизвестной части тоннелей проблем не было. Найти проход на 18 этаж оказалось не так просто, так как тот оказался спрятан не где-то внизу, как было на всех других этажах, а в самом верху 17 этажа. А ведь тот был не просто высоким, а невероятно высоким. До этого Микиада никогда не встречала настолько высоких зданий. Говорят, что в недавно обнаруженном городе, в который можно было попасть, следуя вдоль восточной ветки метро, тоже были такие же высокие дома, но она еще не была в тех местах и не могла сравнивать. Честно говоря, если бы не проход на 16 этаж, с защитой которого было так интересно возиться, а потом не ставшими доступными два очень интересных этажа, где, несмотря на все идущее от них ощущение неправильности, было на что посмотреть, она бы уже давно сорвалась на большую землю и занялась осмотром метро и всех подземелий, в которые через него можно было попасть. И даже наличие на острове ее сородичей, за которыми она присматривала, не остановило бы ее, но эти два этажа были настолько интересными, что пока она откладывала свое знакомство с метро. Правда, чем больше оттуда приходило новостей, тем сложнее ей становилось сдерживаться, но возможность попасть отсюда на поляну, где она могла повстречать самых разных интересных разумных, пока удерживала ее тут. Сородичи, кстати, были той еще головной болью, так как не могли не устраивать розыгрыши. Хорошо еще, что в этом подземелье они немного успокоились и их стало меньше тянуть на всякие глупости, но даже так они иной раз умудрялись начудить. Нет, она отлично знала, что так и будет, когда вела их сюда, но от этого ее работа проще не становилась. Ну вот откуда рано он взял корзинку пирожков, которые изменяли внешний облик съевшего их, вплоть до смены пола и расы. Нет, понятно было, что он провалился в аномалию, но что это был за мир, как туда можно было попасть снова, ей ведь тоже хотелось там побывать. Но этот гад молчал как на допросе, отказываясь признаваться, как он попадает в тот мир, ведь оттуда он принес не только пирожки, но и тот же чай, от которого могли быть самые разные эффекты, причем, никогда нельзя было предугадать, какие именно. С пирожками тогда, конечно, весело получилось. Ее сородичи успели раздать все пирожки еще до того, как у съевших их начали проявляться изменения, так что некоторое время в подземелье творился форменный бардак. Хорошо еще, что все изменения были временные, но даже так за время, пока эффект от пирожков действовал, произошло несколько мордобоев и образовалось две странные пары. Одна пара была из человеческой девушки и арчанки, а вторая из двух альвов мужского пола. А уж сколько за это время произошло забавных ситуаций, то и вовсе не счесть. Понятно, что за такую шутку ее сородичи многие желали поблагодарить, но те отлично умели чувствовать ситуацию, а потому старались на верхних этажах не появляться, а большую часть времени проводить ниже 12 этажа. Там они старались сдерживаться, так что обитавшие там орки и альвы их терпели. Да и аномалии внизу попадались чаще, поэтому и заняться им было чем, так что на шутки оставалось меньше времени. Искаженный город, кстати, ее сородичам понравился, что было и неудивительно. Конечно, ощущение присутствия изрядно давило, но вместе с тем и уменьшало желание устраивать пакости окружающим. Нет, привычка никуда не делась, но вот преследовавшее их подспудное желание сделать что-нибудь эдакое, изрядно пригасло. В общем, привыкшие жить глубоко под землей и ходить сразу на нижние этажи подземелья Дроу чувствовали себя в городе вполне себе комфортно, и только отсутствие тут источников еды не позволяли принять решение о разворачивании тут форпоста. Так что они продолжат погружаться, в надежде найти более подходящее место. А там кто его знает, может и под полноценное поселение местечко найдется. Ну а если нет, то можно будет попробовать построить в искаженном городе безземельные теплицы для выращивания различных растений, благо все необходимые знания для этого они уже у альвов и дворфов позаимствовали. Навык не подвел, и через еще полклика бега она таки оказалась возле еще одного прохода с 17 на 18 этаж. Правда, в отличие от того, через который она вошла, располагавшегося в одной из многочисленных комнат верхнего этажа дома, этот располагался на потолке и выходил во дворик колодец, но Микиада без колебаний сиганула вниз, сразу же уйдя темной тропой сквозь стену дома, оказавшись в просторной комнате с двумя дверями. Замерев, она прислушалась, но не только ушами, но и к навыку. Тот хоть и работал немного криво, но в плане ощущения опасности сбоев пока не давал. К счастью, никаких признаков преследования она не обнаружила, а значит ее предположение оказалось правильным, и гнавшийся за ней очень странный голем либо действительно не может выбраться со своего этажа, либо не хочет. Причина этого ей пока была не принципиальна, главное, что она могла спокойно выдохнуть и наконец внимательнее изучить доставшуюся ей добычу. Сунув руку в поясной кошель, Микиада выудила наружу камень. Камень был виден даже в обычном зрении, так как пусть и не ярко, но светился мягким белым светом. Выглядел он как овальный окатыш, весь гладкий и отполированный, правильной симметричной формы и без каких-либо изъянов. При этом материал, из которого он состоял, был очень странный, похожий на стекло или хрусталь, на первый взгляд полностью прозрачный, но если попытаться посмотреть его на свет, то ничего не увидишь. Последний момент она, понятное дело, поняла с помощью навыка, так что, достав фонарик, поспешила его проверить. И действительно, если смотреть на освещенный участок через вроде как прозрачный камень, то ничего рассмотреть не получалось. Но изначально привлекло ее в камне не это. Ну подумаешь, светящийся камень, сколько она уже их видела. По крайней мере, это было не то, ради чего стоило рисковать, забираясь так далеко, а потом убегая от голема. Главным в камне было то, как он выглядел в магическом плане. Там, правда, тоже были свои нюансы, так как для большинства магов на поверхности этот камень выглядел как неплохой накопитель и ничего более. Может, чуть более сложный, за счет имевшегося внутри него плетения, каким-то хитрым образом перенаправлявшего движение магии внутри, что позволяло вкладывать в него больше маны, чем должно было быть, но все же вполне себе обычный накопитель. Но вот любой маг, получившийся в школе и прошедший практику в местном же подземелье, легко обнаружит, что внутри имелась некая намного более сложная магическая конструкция, чем было необходимо для структуризации накопленной маны для увеличения количества ее хранения. Поэтому Микиаде и был интересен этот камень, и именно поэтому она его и не бросила, хотя навык подсказывал, что это самый простой способ избавиться от преследователя. Сам камень был найден в одной из небольших пещер, которыми заканчивались некоторые коридоры. Эти пещеры выглядели как заброшенные логово каких-то монстров, да и навык нечто подобное демонстрировал, но что-то более определенное сказать было нельзя. И вот там, в куче какого-то мусора, Микиада и нашла этот камень, больше ориентируясь на подсказки навыка, чем на другие чувства, так как камень был покрыт непонятной скорлупой, которая блокировала свет и размывала магию, не позволяя заметить камень визуально. Скорлупа, правда, оказалась хрупкой, так что очистить камень получилось без каких-либо проблем. Вот только стоило камню появиться из-под скорлупы, как навык начал настойчиво сигнализировать, что стоило бы убраться отсюда по добру по здорову, пока не началось, что она и сделала. Убедившись, что ей не показалось и камень действительно представляет из себя очень сложно структурированное вместилище маны, Микиада спрятала его обратно в кошель и огляделась. Заниматься изучением камня вблизи от перехода на следующий этаж было глупостью, мало ли кто оттуда выползти может, поэтому предстояло выбраться в обжитую часть базы и не угодить в одну из множества попадавшихся тут аномалий. Стоя на рубеже стрельбы, Артемис отправляла в полет стрелу за стрелой, каждая из которых втыкалась в центральную часть, стоящей от нее в 500 шагов мишени. Все стрелы укладывались в пятачок не больше ее ладони, что, учитывая расстояние и время от времени возникавший над полями пусть и легкий, но все же ветерок, было невероятным результатом. И если дальность стрельбы еще можно было списать на хитрое строение лука и наложенные на него плетения, то вот настолько высокая точность на конструкцию лука и качество его изготовления не спишешь. Конечно, от этих двух факторов тоже многое зависело, так как каким бы ты хорошим стрелком ни был, но если лук физически не мог попадать в одно и то же место дважды, ты из него хороших результатов не продемонстрируешь. Поэтому было понятно, что такая отличная точность стрельбы была результатом личных навыков самой Артемис. Выпустив последнюю стрелу, Артемис немного подождала, чтобы дождаться последнего попадания, и направилась через поле к мишени. Сейчас на стрельбище никого не было, поэтому она могла не опасаться, что какой-то криворукий идиот выпустит стрелу в нее, да и не предназначалось, так-то, это стрельбище для луков, так как сюда приходили единичные обладатели акирель-сатронов, так как только тут можно было стрелять на большую дальность безопасности попасть в кого-то. Для стрелков из лука же и самострелов предназначалось другое стрельбище, намного короче, всего на 300 шагов. Нет, даже созданные в местных мастерских по обычной схеме луки могли закинуть стрелу от одной стены вокруг полей на 10 этаже, до противоположной, вот только смысла в этом не было, так как попасть в кого-то на такой дистанции было невозможно. Ну разве что случайно, если кому-то вот прямо совсем не повезет, но рассчитывать на подобное было глупо. Прицельно же большинство стрелков могли бить шагов на 100, а особенно меткие стрелки и на все 300 шагов, но смысла в этом опять же не было, так как на такое расстояние стрелы летят довольно долго, поэтому отойти в сторону проще простого. Так что все эти сверхдальние выстрелы были скорее хвастовством и способом помериться способностями, причем, в отличие от скоростной стрельбы, почти бесполезным. Поэтому и стрельбище было рассчитано всего на 300 шагов. Артемис прекрасно понимала, что с позиции большинства людей она сейчас занималась совершенно бесполезным делом, ведь стрельба на 500 шагов была еще более глупым занятием, чем стрельба на 300, но ей просто хотелось испытать свое оружие, а также опробовать неожиданно пробудившееся чутье. У нее всегда было чувство стрелка, без которого хорошо стрелять из лука не получится. Она всегда понимала, какое упреждение нужно взять, чтобы попасть в бегущего человека или зверя. Она понимала, какую поправку нужно делать на ветер или в какой момент нужно выстрелить, чтобы неожиданный порыв ветра не снес стрелу. Но недавно она стала предугадывать и движение цели, понимать, как она сместится, даже если это не проистекало из ее движения в данный момент. Благодаря этому ее выстрелы стали еще точнее, а новый лук, метавший стрелы с намного большей силой и скоростью, чем ее старый, позволил воспользоваться открывшейся способностью. Дойдя до мишени, Артемис полюбовались на плотно засеянный стрелами пятачок в центре мишени и достала из поясного кошеля специальное приспособление, которое ей изготовили в мастерских на 13 этаже. Приставив его определенным образом к одной из крайних стрел, она нажала на рычаг и особым образом изогнутый захват ухватил стрелу, после чего плавно вытащил ее из мишени. Благодаря этому стрелы извлекались без повреждения и большую часть из них можно было использовать для повторной стрельбы без ремонта. Нет, понятно, что большинство стрел использовалось по несколько раз, но большая часть из них после первого выстрела годилась только для массовой стрельбы, когда группа стрелков накрывает некоторую площадь, не выцеливая конкретного противника. И это происходило не только потому, что повреждался наконечник, зачастую даже не бронзовый, а просто медный, а то и вовсе каменный, но и из-за того, что при извлечении стрела немного деформировалась. Закончив извлекать стрелы, Артемис убрала целые обратно в тул, требующие незначительного ремонта сложила в специальный тубус, а остальные, примерно десятую часть, просто завернула в кожу и сунула в боковой карман ранца. Эти стрелы имели повреждение древка, так что их однозначно требовалось полностью пересобрать. Такое большое количество целых стрел было обусловлено не только использованием специального приспособления для их извлечения, но и материалами, из которых они были сделаны. Дело в том, что обычные стрелы для этого лука не годились, не только из-за их длины, но и из-за той силы и скорости, с которыми лук выбрасывал стрелу в полет. Изготовленные из обычного дерева стрелы получались слишком массивными, больше походя на дротики, из-за чего страдала их гибкость, что сказывалось на полете стрелы и соответственно точности. Нет, ее новое чутье стрелка позволяла быстро поймать правильное упреждение для любой стрелы, стоило ей только взять ту в руки, но стрелять такими стрелами из-за их толщины было еще и неудобно. Поэтому она использовала стрелы, изготавливаемые в тех самых мастерских мануфакториях на 13 этаже, которые обладали отличными прочностными характеристиками. Древко стрел изготавливались из добываемых на нижних этажах подземелья заготовок, которые попадались пусть и не часто, но в достаточном количестве, чтобы обеспечить стрелами немногочисленных стрелков из лука. Все-таки в подземелье большинство искателей предпочитало оружие ближнего боя, что было обусловлено ограниченной дистанцией и слабой уязвимостью многих монстров к стрелам. Да и раны от стрел, как правило, не настолько существенные, чтобы мешать монстрам сражаться. Попасть же в уязвимое место активно маневрирующему монстру очень сложно, на это способны только очень хорошие стрелки, которых всегда было мало. И то, что в этом подземелье научились делать очень хорошие и мощные луки и самострелы, пока не сильно сказывалось на количестве стрелков. Конечно, их стало больше, но не настолько, чтобы это сказывалось на доступности стрел. Наконечники для стрел были изготовлены из великолепной стали, которую на поверхности никто не стал бы тратить на по сути расходники, опустили бы на изготовление мечей. Но тут этим никто не заморачивался, так как то, что снаружи считалось хорошим мечом, в этом подземелье шло за низкосортный ширпотреб и могло выпускаться сотнями штук в день. Изготовление же качественного оружия требовало времени и определенных навыков, поэтому и скорость изготовления была невысокой, как и расход металла. А так как железа и различных других металлов добывалось дворфами относительно много, а изготовление всякой обычной мелочевки в этом подземелье было доступно даже среднему по мастерству кузнецу, то и свободной стали хорошего качества хватало в том числе и на наконечники стрел. Вот с оперением на первых порах были проблемы. Дело в том, что со слов гоблинов существовал материал, из которого получалось очень хорошее оперение для стрел. Понятное дело, что из него много чего можно было делать, но и оперение в том числе. Так вот, его сейчас в доступе у гоблинов не было, так как изготавливался он из земляного масла, которого в подземелье не было, так как они давно уже обходились без него. Поэтому поначалу оперение делалось из кожи, что не добавляло удобства и точности стрельбы. Но потом Полибиас вспомнил про перья, которые они набрали в пещере метро, после сражения с птицеящерами. Перебрав все остававшиеся у них перья, они выбрали те, которые можно было использовать для создания оперения стрел, после чего поднесли в дар подземелью. Расчет оказался правильным, и вскоре в добыче стали появляться и перья, большая часть из которых подходила для оперения стрел. Правда, как и со всякой добычей в этом подземелье, было условие ее выпадения, так что добывать перья стрелкам из лука приходилось самостоятельно. Самострельщикам в этом плане было проще, так как большинство их болтов были и вовсе не оперенными, а для большинства оперенных вполне себе подходило и кожаное оперение. Таким образом, сейчас любой стрелок мог получить практически любое нужное ему количество стрел или болтов, нужно было только приложить немного усилий по сбору необходимых материалов. Но даже так следовало бережно относиться к стрелам, так как за их изготовление нужно было платить, а учитывая объемы заказов, платить существенно. Но зато хороший стрелок всегда мог найти подходящую ему группу, если старая по какой-то причине ему перестала подходить. Самой Артемис последнее было неинтересно, ведь у них была собственная группа, объединенная общей задачей и долгой дружбой, но сам факт того, что многие желали переманить ее к себе, немного грел чувство собственной значимости. Возвращаясь от стрельбища к поселку, Артемис пыталась разобраться в том, что она уловила во время стрельбы. Все-таки она не слишком была сильна в мистических вещах, поэтому вопросу у них больше была Мирпа, поэтому многое понять не удалось. Но хотя бы было ясно, что это не подсказки со стороны, а более глубокий уровень, присущий всем хорошим стрелкам чуйки. Правда, она не слышала, чтобы нечто подобное без покровительства Бога демонстрировал кто-то раньше, кто-то, за пределами этого подземелья. Все-таки она довольно много общалась со своим временным любовником Альвом, а тот как раз был стрелком. Поэтому кое-что она про относящимся к особым искателям стрелков знала. Немного, но этого хватало для определенных выводов. К сожалению, подтвердить свои умозаключения сейчас она не могла, так как Альф, вместе со своей группой, вернулся на Большую Землю, планируя отправиться в одно из новых подземелий, которых за последнее время было открыто сразу несколько. Об этом сообщалось в газете, а также оповещалось на пятом этаже специальным глашатаем. Впрочем, как жительница 10-го этажа, она предпочитала сама читать новости в газете, которую теперь можно было свободно купить, а не как раньше, прочесть ее или в библиотеке, куда она попасть не могла, или на доске объявлений, что стояло в центре поселка, неподалеку от ворот, ведущих к лифтовому залу. Так что про происходящее в метро она более-менее была в курсе, как и все жители школы и базы, как местные называли разные уровни этого подземелья. Конечно, оставался вариант подойти к кому-то из тех особых искателей, которых называли идущими, вот только тут было две небольшие сложности. Первое – это то, что среди людей основное количество идущих было начинающими, или на местный манер юнлинги. То есть, они были на уровне учеников и пока еще сами не очень хорошо понимали, что же такое идущий, и пытались освоить доступные им возможности. То есть, обращаться с ее вопросом к ним было также бесполезно, как и спрашивать у самой себя. Из этого проистекало, что обратиться с вопросом она могла только к представителям нечеловеческих рас, которые не факт, что ответит, а если и ответит, то не обязательно правду. По крайней мере, она бы точно не стала помогать становиться сильнее чужакам. К счастью, среди сильных идущих все же был один человек, причем, человек не сильно любящий эльфов. И вот тут выплывала вторая сложность, этого человека невозможно было найти. Точнее, немного не так, она отлично помнила, что иногда встречала его тут и там, идущего по своим делам, но когда она решила обратиться к нему за помощью, то у нее ни разу не получилось с ним пересечься, а те несколько раз, когда она его все же замечала, он всегда был где-то далеко и добраться до него быстро не получалось, а пока она шла, он успевал исчезнуть. При этом у нее никогда не возникало ощущения, что он от нее убегает, всегда все происходило как-то само собой, как будто все и все вокруг задалось целью не дать им поговорить. Ну ничего, времени у нее много, так что когда-нибудь она с ним все же пересечется, а пока можно обсудить ее ощущения с Мирапой, может та что-нибудь подскажет и посоветует. Часть 396. Нежданные гости. Подземелье как раз занималось тестированием второго законченного аватара, в этот раз без какой-то заранее продуманной истории, а просто в виде мужчины-человека. Высокий, как для обычных людей, но до орков не дотягивает, как и по мускулатуре, с очень усредненной внешностью северянина. Он вполне мог сойти за одного из множества авантюристов. Именно как инфильтратор данный аватар и создавался, но не для каких-то шпионских игр или чтобы почувствовать себя человеком, а для более прозаической задачи – посмотреть на социум авантюристов изнутри. Все-таки оно всегда смотрело на них как сторонний наблюдатель, что, конечно же, давало широкое понимание всех протекающих среди этой группы разумных процессов, но вот взглянуть на происходящее в его пещерах изнутри, как это видят сами авантюристы, оно не могло. Вот оно и решило одного из создаваемых аватаров сделать в виде обычного человека, чтобы оценить жизнь авантюристов не в виде отчетов и внешних наблюдений, а как один из участников происходящего. Оценить свои интерьеры с позиции человека, ведь оно никогда не видело себя именно с этой стороны. Опробовать бытовые удобства именно как пользователь, а не создатель, попробовать еду, которую уже почти всю готовили из полученных в нем продуктов. В общем, оно собиралось посмотреть, насколько на самом деле удобно и комфортно жить в созданных им помещениях и на что стоит обратить внимание, на чем аборигены не акцентируются, так как не знают, что это неправильно или может быть лучше. И вот как раз, когда подземелье проверяло, насколько хорошо был определен допустимый для этого тела предел нисхождения, оно получило сигнал от мегамозга, отвечающего за внешние наблюдения в районе острова о том, что происходит нечто интересное, но не срочное. Выбрав подходящий поток сознания, который мог переложить свои дела на монстров, подземелье взглянуло на происходящее на поверхности острова. Вначале оно не заметило ничего странного, просто прибыл очередной корабль «Южан», и с него выгружали грузы. Пассажиры с него уже высадились и даже успели подняться наверх, направляясь к администрации верхнего поселка. Так как сам корабль и сгружаемый с него груз выглядели вполне обычно, то подземелье обратило свое внимание на людей, как на команду корабля, так и на пассажиров. Конечно, снаружи оно не имело возможности взглянуть на души людей, чтобы найти нечто необычное, но сейчас ему это было не нужно, хватило и обычной наблюдательности в купе с большой базой моделей поведения. Так что подземелье заметило и излишнюю нервозность команды разгружавшегося корабля, и некоторые странности в поведении высадившихся на остров пассажиров. Неужели еще один герой, озадачилось оно, не спеша пока радоваться, так как полной уверенности еще не было, вроде бы пока еще рано. И действительно, появление различных интересных разумных, в том числе героев и других посланцев богов, подземелье ждало не раньше следующего года, когда разошедшаяся о происходящем тут информация не только достигнет нужных ушей, но и ее уже нельзя будет списать на извечную любовь разумных приукрашивать и преувеличивать чудеса в дальних землях. К тому времени у правителей и храмов появится уже достаточно информации, чтобы они задумались об отправке разведывательных групп, чтобы те принесли достоверные знания о ситуации на севере. Понятно, что относилось это к обитателям Средиземья, где на данный момент и был центр западной цивилизации, в то время как южане, то есть жители побережья северных морей, уже начали понимать, что остров и подземелье на нем действительно очень непростое место, обращаться с которым следует очень осторожно. Правда, и они пока еще слабо себе представляют, какие проблемы оно им может преподнести, так как это на острове уже побывали их представители, а купцы с южных берегов моря бывают тут регулярно, а вот до метро добрались только немногие искатели с юга, но они пока еще не спешили возвращаться, а значит и узнать достоверно о ситуации на Большой Земле у южан не было возможности. Несомненно, кое-какая информация до южан уже дошла, так как хоть их купцов и не пускали далеко на север, но и в портах полуострова уже вовсю ходили истории про метро, а купцы северян привозили на юг различные интересные товары, как добытые в подземельях метро, так и созданные из полученных там ресурсов. Но эти знания все же были больше слухами и догадками, а более-менее достоверная информация у них была только про подземелье острова, да и то только про верхние этажи, до пятого включительно. А вот у жителей Средиземья этих сведений пока не было, только какие-то слухи, которые рассказывали привозившие с севера различные диковинки купцы. Поэтому неудивительно, что подземелье испытывало сомнение, что привлекший его внимание человек был именно героем. Ведь даже то, что увидев храм трех богов тот сплюнул, не указывало на его героическую природу, возможно он был просто еще одним фанатиком. Так что подземелье решило пока понаблюдать за ним, а уже на основании его действий решить, что с ним делать дальше. Долго ждать не пришлось, так как возглавляемая этим странным разумным группа практически сразу направилась ко входу в подземелье. Они даже проигнорировали требования работника службы, вначале посетить административное здание, чтобы зарегистрироваться, узнать местные правила поведения и вообще получить доступную новичкам информацию по подземелью. Было забавно видеть, как увидевшие такое пренебрежение местных правил авантюристы принимались спорить, насколько у этой группы хватит упертости, пока те не поймут, что ниже пятого этажа так им не спуститься. Некоторые даже откровенно насмехались над проходившими мимо новенькими, но таких было немного, так как на поверхности в основном были или новички, или купцы, а тем не было никакого смысла ссориться с кем-то явно сильнее их или с потенциальными клиентами. А потом та группа вошла в пещеру нулевого этажа и все сомнения развеялись. Этот странный человек действительно был героем, так как от него несло божественной силой, причем, намного сильнее, чем от Леандроса. Конечно, тот за время своего пребывания стал заметно сильнее, но это была его личная сила, заработанная потом и кровью, поэтому хоть он и стал лучше воспринимать силу своего бога, но и накапливать ее он не спешил, только изредка поднимаясь на поверхность для принесения даров на небольшом самодельном жертвеннике. Впрочем, ответы его бога тоже были какими-то очень уж слабыми, но это было и понятно, ведь тот был местечковым и ему было сложно дотянуться до своего героя на таком удалении от его места силы. Прибывший же на остров герой намного сильнее фанил божественными силами, а его аура была по плотности на уровне сильнейших эльфов, а вот некоторые орки в этом плане были посильнее. Так что опираясь на собранную по героям информацию, можно было сделать вывод, что из обычных авантюристов в этом подземелье противостоять этому герою никто не мог, ведь божественные силы не дублировали собственную силу героя, а создавали эдакую надстройку, повышая силы героя далеко за пределы его собственных сил и немного искажая событийность. Исходя из этого, подземелье сделало вывод, что прямого противостояния лучше избегать, ведь силы героев как раз раскрываются именно в силовых вопросах. Нет, в теории божественные силы могли улучшать и разум, но если проводить аналогию с античностью его родной земли, то время умных героев еще не пришло. То есть в чести были всякие условные Гераклы, Персеи с Ясонами да Тесеи, за которых все хитрости придумывали другие, а вот время таких же условных Орфеев еще не пришло. Впрочем, не стоило обманываться показной прямолинейностью тех героев, про которых ему было известно, так как тот же Леандрос неплохо умел думать и принимать не совсем стандартные решения. Так что новый герой тоже мог оказаться не так прост, поэтому нужно было вначале присмотреться к нему, а после и вовсе организовать ему несколько испытаний, чтобы оценить его способности и умение думать. Шла эта группа по первому этажу почти так же, как до этого эльфийские стражи, что сопровождали прибывших с проверкой старейшин. Никто даже не сражался со слизями, распыляя их одной только своей аурой, а на источник никто из них даже не взглянул. Второй этаж они тоже прошли без проблем, хоть и не имели карты этажа. Вместо этого они воспользовались поисковым артефактом в виде обычной палки, которую они ставили торцом на пол на каждой развилке, после чего шли в том направлении, в котором упала палка. Подземелье тогда с большим трудом сдержалось, чтобы не украсть артефакт, настолько ему было интересно посмотреть, как он работает. Вместо этого оно ограничилось наблюдением, постаравшись сосредоточить свое внимание только на самой палке, чтобы не всполошить авантюристов. Как-либо мешать идущей вниз группе оно даже не пыталось, позволяя чужакам действовать как им вздумается. В конце концов, оно же просто еще одно подземелье, которому все равно, что разумные внутри него творят друг с другом. Спуск же ниже пятого этажа для них все равно закрыт. Ну а в крайнем случае, у него есть система безопасности со своими автоматонами, а также стражи и начальник. Так что если герой начнет буянить и люди сами не сумеют его угомонить, то оно всегда может это сделать с помощью своих инструментов. Ну а в совсем уж крайнем случае героя можно сбросить в шахту на нижние этажи, замаскировав все под неожиданно появившуюся аномалию. Не на верхних этажах, понятное дело, а пропустив до 11-го. Ну или запулить его за пределы своих пещер, немного поиграв с направлением движения. Оно как раз собиралось опробовать этот механизм избавления от проблемных противников, который недавно был разработан в одной из лабораторий. Сама идея не была чем-то новым, но до этого данный метод оно применяло только внутри, при организации нескольких сценариев. Да и гоблины-ассистенты придумали сделать шахту наружу не для того, чтобы выбрасывать авантюристов или еще каких нежелательных посетителей, а чтобы прыгать с парашютом. Ведь зачем гонять дирижабли подолгу ждать своей очереди, когда можно сделать две шахты, одну для входа, а другую для выхода, и в первую прыгать, чтобы разогнавшись в падении вылететь из второй вверх или вверх под углом, чтобы улетать немного в сторону. Вот и гоблины решили, что незачем, и придумали простейшую конструкцию, которая и так уже неоднократно применялась, только собирались разместить ее немного нестандартно. Вот только посмотрев на испытание на полигоне прототипа, подземелью пришла интересная мысль, что это отличная ловушка для самых хитрых и взяло ее на вооружение, направив шахту выхода в море. Продолжая заниматься своими делами, подземелье посматривало одним потоком сознания за спускающимися вниз людьми, но больше они ничего интересного не продемонстрировали. Да и было бы странно, если бы при их силе им пришлось бы использовать какие-то хитрости. Все-таки третий этаж представлял из себя просто слегка извивающийся кольцевой коридор, а так как они шли группой, то и никого не встретили. Да и даже если бы герой поперся один, оно бы не стало отправлять своего защитника к нему навстречу, так как пока было непонятно, на что этот герой был способен. Так что пока оно только наблюдало.